А как по-другому? Тяжело вздохнул я, чувствуя за собою вину. Она без всякой причины напала на мое войско, а значит, и на меня. А мне что, нужно было утереться, трусливо поджать хвост и бежать так что ли? Раздраженно высказал я. Мы с Зариком спорили еще некоторое время, но в итоге каждый остался при своем мнении. Я понимал, что той своей выходкой я, возможно, испортил нам все дело. Но, во-первых, откуда я тогда мог знать, что в будущем мне придется о чем-то договариваться с главой клана Агус? И во-вторых, я совершенно не жалею о содеянном, ибо, по моему мнению, эта массовая убийца, эта чокнутая пироманичка, заслуживала, как минимум, быстрой и легкой смерти. Тем более, что у нас тут вообще-то идет война, на которой, как всем известно, умирают. И если дедуля Агус начнет предъявлять мне за смерть своей внучки, за, так сказать, превышение пределов необходимой обороны, ну что же, тогда будем отвечать. Постараюсь отправить дедушку вслед за внучкой. Глава 14. Нашу трапезу прервал Грег, который сообщил, что у нас опять гости. Отправившись посмотреть, кто там пришел, мы увидели группу вооруженных воинов, у которых на кителе был герб рода Валив. Они шли взятые в коробку бойцами рода Сидора. Это было сделано для того, чтобы у них по дороге не возникало проблем с мятежниками. А среди родовых воинов Валив я заметил: «Зарик, херов ты разведчик, это что, бля?» — вызверился я на товарища. «Аристократы», — пожал он плечами. «Наверное, им тоже как-то удалось спастись. Ты понимаешь, что на кону все, абсолютно все, и сейчас все наши планы могут пойти по мохнатому месту», — вознегодовал я. Зарик тяжело вздохнул, посмотрел на меня и спокойно произнес: «Да все будет нормально, не переживай. Сейчас поговорим, узнаем, чего они хотят, а после постараемся с ними как-нибудь договориться». Я глубоко вздохнул, пытаясь успокоиться, и пошел обратно в свой шатер. Вместе с тремя сотнями родовых воинов Валив пришли около 50 аристократов клана Валив, среди которых в основном были дети и подростки, а еще взрослые маги. И я теперь не знал, как все обернется. По нашему плану, наши действия были расписаны практически по часам, а теперь, из-за чудом воскресших родственников Кары, на различные споры, выяснение отношений и разбирательства мы можем потерять кучу драгоценного времени, и тогда все наши планы пойдут коту под хвост. За это время огненные кланы договорятся о мире между собой и пойдут обрабатывать население Вардхала, делая нас виноватыми во всех смертных грехах. Спустя час тяжелых размышлений, я уже подумывал о том, чтобы взять всех своих и свалить с полуострова Вардхол. Не получилось, так не получилось. Ну и хрен с ним, потом что-нибудь придумаем. Как решить проблему с Вардхолом и его магами? Но тут полог откинулся, и в шатер зашли улыбающийся Зарик, радостная Кара, какой-то седовласый мужчина, среднего возраста, и пышногрудая роскошная женщина, лет 40. «Леа, позволь тебе представить», — с улыбкой произнесла Кара. «Это мой дядя Сарип и его жена Хуня». Не удержавшись, я хрюкнул в полумаску. «Его жена Хуня и сам он человек, так себе», — пронеслось веселое в голове. «Ох уж эти местные имена, зато хоть настроение немного подняли». Я представился в ответ, и тут мне сообщили, что они оба высокоранговые маги. А осмотрев их в сенсорном зрении, я в этом лишь убедился. «Писец, приплыли, бля. Похоже, нашему клану недолго осталось», — расстроенно подумал я. «Сейчас этот мужик скажет, мол, молодец парнишка, хорошо ты тут все организовал, а теперь свали, нахер, в закат, и дай порулить взрослому дяде. Представляешь», — радостно щебетала Кара. «Оказывается, в нашем имении есть тайный подземный проход, а я о нем даже никогда не слышала. И когда мятежники начали обстреливать поместье из пушек, мой дядя вывел через него наших родственников, других членов клана и родовых воинов. А после они укрылись в том месте, про которое я тебе рассказывала. Вот оно как, ясненько». «Несказанно счастлив, что вам удалось спастись», — взглянув на Сарипа, натянуто улыбнулся я. «Мы тут переговорили с Карой и решили, что будет правильнее, если главой рода Валив стану я», — с добродушной улыбкой произнес Сарип. «Да-да, так будет намного лучше», — радостно закивала Кара. «Ну вот, началось», — мысленно вздохнул я. «Прям как я и думал. А теперь он хочет переговорить со мной, чтобы стать главой еще и нашего клана. А херушки вам на воротник, а не мой клан. С этой-то все понятно», — посмотрел я на довольную Кару. «Ей нафиг не нужна ни власть, ни ответственность, которая обычно идет с ней в подарок. А вот мне свое место уступать никак нельзя. За мною наша родина, герцогство Сидра, империя Арон. Понятно, хмуро протянул я. И теперь вы хотите подтвердить все договоренности, как новый глава рода, и обменяться клановыми клятвами, с улыбкой сообщил Сарип. А как удивился я, неужели мне повезло повстречать адекватного и честного представителя великого клана, пронеслось изумленное в голове. И что, вы, как высокоранговый маг, даже не хотите занять место главы нашего клана и сменить его название на «Клан Валив», уточнил я, чтобы окончательно расставить все точки над «и». Нет, что вы, хохотнул Сарип, и даже если бы захотел, то у меня бы все равно ничего не вышло, потому как у этого клана, у этого союза, может быть только один глава, и это вы, Леонид Сидра. И давайте уже перейдем на «ты». Давай, задумчиво кивнул я. Ну и почему? Потому что если бы этот союз возглавил какой-нибудь род из бывших великих кланов, то этот клан вскоре бы развалился. К примеру, если бы в нем правящим родом являлся род Нира, то лично я уговорил бы Кару выйти из этого клана. И это по многим причинам. Одна из них – потеря репутации. Род Валив навсегда бы вошел в историю, как тот, кто прогнулся под равного себе соседа. И мы, грубо говоря, по положению стали бы ниже любого из родов, входящих в состав великих кланов, хотя при этом оставались бы выше каждого из средних кланов, пояснил Сарип. Я попытался осмыслить эти хитросплетения клановых отношений, подумал и решил, да ну их нахер, с их аристократическими заморочками, тут и своих тараканов хватает, буду я еще тратить время, пытаясь понять чужих, не понял, а вступить в клан, где правящим родом является какой-то там неизвестный род земляных магов, с островов, это разве не станет для вас еще большей потерей репутации, спросил я. Нет, с улыбкой покачал головой Сарип, вступить в клан, под предводительством могущественного рода земляных магов, с какой-то необычной магией, у которых в подчинении есть роды сильных магов других стихий, с такой же магией, без использования заклинаний, род, у которых есть мощная армия высокоранговых воинов и доступ к антимагическим артефактам, род, который уже сейчас поддерживают тысячи мятежников, а вскоре будет поддерживать практически все население Вардхала. Нет, Леонид, хохотнул он, не будет урона чести родов Валив и Нира, если мы вступим в клан Сидра, ибо, пусть не сейчас, но спустя годы, уже никто не скажет, что род Валив был равный роду Сидра. Скорее в вардхальских учебниках истории будет написано о том, как в Вардхол пришел чужеземный могущественный захватчик, после чего в его клан вошли роды Валив и Нира, а те роды, бывших великих кланов, которые к ним не присоединились, тех больше не существует. Я перевел свой ошарашенный взгляд на Зарика. Бля, и чего этот рыжий прощелыга ему там наплел, когда эта наша печальная гоп-компания успела превратиться в могущественных захватчиков? Заметив мой взгляд, Сарип улыбнулся и пояснил. Нет, Зарик мне ничего такого, про преднамеренный захват Вардхала, не говорил. Он лишь поведал мне о текущей ситуации и о ваших ближайших планах. И я даже допускаю, что изначально вы ничего такого делать не собирались. Но если взглянуть со стороны, то все выглядит именно так, как если бы вы действовали по продуманному гениальному плану по захвату нашего государства. Да, дела хмуро пробасил я, понимая, что Сарип прав и со стороны все действительно выглядит именно так. А почему вы тогда не хотите сохранить ваш клан, Валив? У вас же выжило много магов, да и высокоранговые есть. Разве это для вас не будет лучшим вариантом? Ведь так вы сможете сохранить свою независимость, поинтересовался я. Нет, тяжело выдохнул Сарип. Мы многих потеряли в этом восстании, что магов, что воинов, и уже не тянем на великий. И если мы сохраним клан Валив, то он станет одним из средних, хоть и самым сильным, и больше уже никогда не поднимется до великого, потому как ему не дадут этого сделать действующие великие кланы. А в этом я практически уверен, так как неплохо знаком с историей Вардхала, грустно улыбнулся он. Вот оно что, дошло до меня. Получается, что если сейчас они не запрыгнут в поезд под названием «Великий клан Сидра», то навсегда останутся аутсайдерами, и не быть им больше первыми после создателя миров, а оставаться лишь серой посредственностью. Понятно, протянул я. Леонид, резко стал серьезным Сарип. Не знаю, как в будущем сложатся отношения у наших потомков, но сейчас я со всей уверенностью могу сказать за себя. Я ни за что не предам ни тебя, ни наш клан. И это не потому, что я такой честный и благородный аристократ. Причина в том, что только находясь в клане Сидора у моего рода есть шанс выжить. И не только выжить, но и стать частью великого клана, а именно, практически наравне с другими родами, великих кланов, править Вардхалом. И за эту возможность я буду бороться до конца, до последней капли крови. Твердо закончил он, не знаю, насколько он был искренним. Все-таки высокоранговый маг, а читать их чувства у меня получается очень уж плохо. Но отголоски его эмоций были достаточно сильными и правдивыми. Хорошо, протянул я ему руку. Будем, Сарип, верны друг другу до самой смерти. И не отыщется такого врага, которого не смог бы победить наш великий клан Сидора. Торжественно сказал я, и мы обменялись крепким рукопожатием. А дальше мы обговорили некоторые нюансы. Как и в случае с родом Нира, все выжившие аристократы из других родов, клана Валиф, войдут в род Валиф на равных правах. Это нужно для того, чтобы в целом увеличить их шансы на выживание. Будут не несколько родов, всего по 5-10 представителей в каждом, которых намного проще искоренить по одному, а одна большая семья, род Валиф, от которой врагам будет избавиться намного сложнее. Когда представители рода Валиф покинули шатер, Зарик негромко произнес: «Ну вот, теперь в нашем клане стало больше еще на 53 высших аристократа, и это всего лишь за один день. Растем, бля, ахахаха», — хохотнул он. «Ты, дружище, извини за то, что я на тебя там наехал», — похлопал я его по плечу. «Просто, нет-нет», — покачал головой Зарик, — «все ты правильно сказал. Нам нужно стараться намного лучше, рвать жилы из кожи вон лезть, потому как на кону стоит очень многое. Миллионы жизней разумных, и сейчас только от нас зависит то, как они будут жить в будущем, и будут ли жить вообще, так что нечего нам себя жалеть и искать оправдания своим неудачам». «Эх», — тяжело выдохнул я, — «и то верно. Ну что ж, тогда пошли стараться». Глава 15. Этим же вечером Зарик окончательно добил меня известиями. «Чего грустишь, Антошка, пошли копать картошку», — увидев задумчивого рыжего, выдал я, как по моему мнению, очень смешную шутку. «Тут недавно на меня вышла моя сестра», — с тяжелым вздохом произнес Зарик. Не понял. А что, разве у тебя есть сестра?» — нахмурился я. «Как оказалось, есть. Причем родная. По отцу», — сказал он безразличным тоном. Подожди, неужели, Тарлани?» — ошарашенно воскликнул я. «Угу», — кивнул Зарик. «Зарик, твою ж за ногу. Да нахер вообще нужна такая разведка? Если она добывает только лишь дезинформацию, они все погибли, они все погибли», — передразнил я его. «А потом, выясняется, что великие кланы, как те зомби, по одному восстают из могил. Теперь осталось только дождаться, когда на нас выйдут представители великих кланов Гаус и Тирус». Я начал медленно и глубоко дышать, стараясь успокоиться. А Зарик тем временем как-то очень грустно проговорил: «Ты знаешь, Ля, когда я был мелким мальчишкой, я всегда мечтал о том, что вот вдруг мой отец объявится, и тут окажется, что он отважный искатель, что его корабль просто зашел куда-то далеко и там заблудился. А мать, думая, что он погиб, не хочет мне про него рассказывать, чтобы я не расстраивался. Но вот он наконец-то вернулся, да и еще с огромной добычей. И теперь мы втроем, я, мама и отец, переедем в нормальный район и будем там жить счастливо и в достатке». «Понятно», — протянул я. «А как оно оказалось на самом деле?» «Выяснилось, что отец Зарика был сыном главы клана Тарлани. Он сильно любил женщин, то есть являлся заядлым бабником, хотя при этом имел официальную супругу. Так, после бурной ночи с одной рыженькой молоденькой аристократкой из обедневшего рода, отец Зарика узнал, что она забеременела, а позже об этом каким-то образом узнала его жена. Женщина не хотела, чтобы ее муж лишний раз плодил бастардов, которые потом постоянно приходили бы к ним, портили репутацию рода и клянчили деньги. И она, как уже не раз бывало, наняла элитных специалистов по устранению нежелательных личностей. Эта информация как-то дошла до матери Зарика, и зная, что ей не скрыться от наемных убийц ни в аристократическом районе, ни в обычных районах Вардхала, а на островах, скорее всего, она бы не выжила. Мать Зарика решила спрятаться в таком месте, где ее наверняка бы не стали искать, а именно в трущобах. Ну а после того, как она родила Зарика, из-за каких-то превратностей судьбы, его мать пошла работать публичной женщиной. «О, так получается, что ты со всех сторон, Ариста», — решил я подбодрить друга. «Получается, что так», — грустно вздохнул Зарик. «Но уж лучше бы мой отец действительно был каким-нибудь искателем, да хоть простым работягой, и тогда наша с матерью судьба сложилась бы совсем по-другому. А что твои новоявленные родственнички хотели-то от тебя, и как они, вообще, выжили?» – поинтересовался я. Оказалось, что после того, как Зарик женился на Эланде и стал главой рода Винтус, он, осуществляя различную деятельность, начал мелькать своей приметной физиономией среди вартхельской аристократии. Ну и домелькался. Кто-то из клана Тарлани его заметил, удивился сильному сходству с их главой клана, дедушкой Зарика, и доложил об этом верхушке клана. А после они стали думать, а откуда могло возникнуть это рыжее чудо, и в итоге додумались. Глава клана пожурил сына, что, мол, ай-яй-яй, нужно быть аккуратнее, а то вон, твои бастарды бегают по всему Вартхеллу. И на этом все. А дальше случилось восстание, во время которого мятежники, почти так же, как и в поместье Нира, перестреляли большинство сильных магов клана Тарлани, среди которых был и отец Зарика. Ну и как ты?» – сочувственно спросил я. «Да никак», – пожал плечами Зарик. «Я его даже в глаза не видел. А когда он узнал о моем существовании, то решил не объявляться и оставить меня в счастливом неведении. Поэтому он как был совершенно чужим для меня человеком, так им и остался. И как-то печалиться о его кончине у меня не получается». По словам той же сестры Зарика, после нападения мятежников, главе клана Тарлани чудом удалось выжить, но при этом он был сильно ранен. И тогда, понимая, что бунт идет по всему Вартхеллу, и то, что мятежники не успокоятся, пока не перебьют всех представителей семи великих кланов, глава клана дал наставление внучке, сестре Зарика, и разъяснил ей детали своего плана, а после приказал всем выжившим аристократам и сильнейшим воинам уйти в тайный бункер, который был расположен глубоко под землей, под особняком клана Тарлани. «Вот», — перебил я Зарика, — «и у этих тоже был тайный способ пережить катастрофу, а твои разведчики, как и мятежники, почему-то об этом не знали. Так на то он и тайный, что о нем никому не известно, о нем не рассказывают ни воинам, ни даже большинству рядовых членов клана. И каким же тогда образом о тайном проходе или о тайном бункере могли узнать мои соглядатые или антимагические организации?» — развел руками Зарик. «Не знаю», — буркнул я, — «но ситуация сейчас кардинально меняется чуть ли не каждые несколько часов, и как в таких условиях строить какие-либо планы, я вообще не понимаю». «Ну да ладно, как-нибудь прорвемся», — махнул я рукой. «Давай рассказывай, что там дальше было». А дальше раненый глава клана Тарлани решил, так сказать, подстроить убийство остатков своего клана. После того, как аристократы и воины спустились в бункер и изнутри закрыли за собой дверь, он дождался, когда побольше бунтовщиков проберется на территорию поместья, и взорвал у себя под ногами высокоуровневое воздушное заклинание. «Бля-а-а!» – протянул я, уважительно покачав головой. «А деду, это у тебя не промах. Молодец, уважаю. Пожертвовал собой, чтобы спасти остатки клана Тарлани, своих родных и близких. Как по моему мнению, смелый и адекватный поступок. Поступок настоящего лидера. Вон, Крон Нира, оказавшись практически в тех же условиях, вместо выживания своего рода, какого-то хрена выбрал месть. Да, я бы его тоже уважал», — тяжело вздохнув, пожал плечами Зарик. «Но не могу простить за то, что он не захотел признавать мое родство. Да хотя бы пришел и сказал: привет, внук, а я твой дед, как дела? Мне имя их рода не нужно было. Просто я бы был намного счастливее, если бы знал, что у меня есть родня, хоть кто-то. Но теперь же ты знаешь», — сказал я. «Угу», — печально выдохнул Зарик. «И они сообщили о наших родственных связях только тогда, когда им понадобилась моя помощь. Да ну их нахер, такую родню», — расстроенно махнул он рукой. Как оказалось, после смерти главы и других высокоранговых магов клана Тарлани, следующей по силе и родовитости была сестра Зарика. Именно она и взяла бразды правления кланом. Отправив наружу группу разведчиков, они узнали о судьбе других великих кланов и об общей текущей обстановке в Вартхеле, а также о том, что какие-то островные маги создают новый великий клан, Сидра, в который уже вошли такие известные вартхельские аристократические роды, как Нира, Валиф и Винтус. Понимая, к чему все идет, сестра Зарика, которую зовут Лита, решила воспользоваться своими родственными связями и с помощью брата выйти на главу этого нового великого клана. Она через воинов передала Зарику сообщение, в котором попросила его о личной встрече в тихом безлюдном месте, где она якобы передаст ему очень важную информацию. К встрече с Зариком Лита подготовилась заранее и пришла на нее с артефактом, выявляющим степень родства двух разумных. Доказав Зареку, что у них есть общий родитель, Лита рассказала ему обо всем, в том числе и про его мать, и про судьбу клана Тарлани, а после попросила Зарека передать мне, главе клана, что и род Тарлани, в количестве 76 высших аристократов, все, кто остался от их бывшего клана, тоже готовы вступить в наш клан. Капец какой-то, ошарашенно покачал я головой. Практически все изначальные условия полностью изменились. Мне кажется, что навряд ли бы мы решились создать клан, если бы знали, что выжило столько много представителей великих кланов. Скорее всего, мы бы придумали какой-нибудь другой план. Да, возможно, так и есть, задумчиво протянул Зарик. И тогда наши шансы на победу не были бы столь велики, как сейчас. А может быть, Тим прав, и тебя действительно за что-то там дергает судьба? Ехидно улыбнулся он. Ага, недовольно буркнул я. За яйки, чтоб не расслаблялся, добавил я, и мы весело расхохотались. Напряжение немного схлынуло, а настроение наоборот, приподнялось. И отсмеявшись, я поинтересовался. Ну и что ты об этом думаешь? Конечно же, надо их брать. С ними наши шансы на благополучный исход дела намного повысится, задумчиво ответил Зарик. А что насчет пощелкал я пальцами, пытаясь подобрать подходящие слова. Если ты говоришь про мои неудачные родственные связи с Тарлани, про то, что они виновны в печальной судьбе моей матери и про то, что они не захотели меня признавать, то не переживай, махнул рукой Зарик. Я уже давно не маленький мальчик, чтобы из-за каких-то обид, пусть и смертельных, вредить нашему делу. И если ради нашей победы мне придется счастливо улыбаться и обнимать своих новообретенных родственничков, то, поверь, Леа, я сделаю это со всем старанием. А ты не думал о том, чтобы в будущем каким-нибудь образом сменить свою фамилию на Тарлани? Ведь они все-таки были правящим родом и, в каком-то смысле, род Тарлани превосходит род Винтус, который был изгнан из клана Нира. А у тебя немало прав на то, чтобы стать их главой, уточнил я. Нет, покачал головой Зарик. Я, Винтус, и им останусь до конца своей жизни. Род Винтус дал мне древнюю аристократическую фамилию и семью, а также доверился мне, и я не собираюсь бросать его ради большей выгоды. А фамилией отца воспользуюсь лишь для того, чтобы составить свое родовое древо, которое потом очень пригодится моим потомкам. А вообще, я хочу сделать так, чтобы в будущем род Винтус стал во всем превосходить род Тарлани. По моему мнению, им это будет наилучшей местью. За меня, за мою мать и за наши разрушенные судьбы, хищно улыбнулся он. Согласен, уважительно покивал я. Ну что ж, тогда не будем терять время. Давай, зови свою сеструху на переговоры. А я пока пойду собирать совет клана Сидра. Главы родов нашего клана, узнав о Тарлане, для порядка некоторое время, конечно же, сопереживающе поахали, поохали, удивляясь превратностям судьбы. А после все единогласно пришли к мнению, что род Тарлани обязательно нужно принять в наш клан. Зарик передал сестре послание через ее воина, который специально для этой цели остался ночевать в нашем лагере. И уже спустя пару часов Лита вместе с охраной прибыла в мой шатер. Родная сестра Зарика была высокой брюнеткой, спортивного телосложения, и во внешности, у них с Зариком, было немного схожих черт. Ее открытый взгляд и серьезное лицо говорили о том, что она прямой и бесхитростный человек, в отличие от нашего рыжего плута. По-быстрому обсудив все детали, мы подписали документы, обменялись клановыми клятвами и тут же отправились спать, так как время уже было позднее, а завтра, с раннего утра, нашему клану предстояло начать свой нелегкий и опасный путь к возвышению, к становлению великим. Глава 16. Интерлюдия 1. Вечером в большом зале трактира «Пьяный сапожник» собралось около 50 командиров групп тайной антимагической организации «Возмездие», в которую в основном входили учителя, различные госслужащие и их взрослые дети. «Братья, стоя на столе», — вещал Грох, — «поймите, у нас нет другого выбора. Скоро два оставшихся великих клана вернут себе власть, и им для этого всего лишь нужно пообещать жителям Вардхала навести порядок в городе, а потом они назначат большую награду за наши головы, и тогда против нас ополчатся абсолютно все. Каждый родовой воин, каждый наемник, каждый стражник и даже каждый простой мужик, все они будут гнать нас по улицам, как дичь, загонять в угол и бить всем, что попадется под руку. У нас уже практически не осталось антимагических патронов, да и обычных, совсем мало. Нам попросту нечем сражаться. И что ты предлагаешь? Перебил его крупный лысый мужчина. Принять предложение этого островного чудовища и пойти под его руку, да он даже не человек. Откуда ты знаешь? Может быть, став соправителем Вардхала, он начнет требовать, чтобы мы отдавали ему наших детей на съедение. Смет, поморщился Грох, мы тут обсуждаем жизненно важные вопросы, и у нас на это очень мало времени. Поэтому, или прекращай уже нести чушь и тратить наше время на различные выдумки, или убирайся отсюда, зло выкрикнул он, указав на дверь. А почему это сразу чушь? Возмутился седой лохматый старик в грязной, засаленной одежде. Мне вот тоже интересно, а как этот монстр умудрился стать аристократом? Может быть, его магия как-то влияет на мозги окружающих, а, люди, обвел он взглядом присутствующих. Вы уверены, что мысли в вашей голове принадлежат именно вам, или вас все-таки заставила так думать магия этого чудища? Выкрикнул он, брызжа слюной. После его слов мятежники негромко зашушукались между собой, ставя под сомнение собственные мысли и решения, а старик продолжил, с каких это пор вы стали доверять аристократам, этим тварям в человеческом обличии, или вы уже забыли, сколько бед они вам принесли, скольких ваших близких и родных они погубили, а чё ты попросту горланишь, предложи тогда вариант лучше, недалеко от него, дерзко выкрикнул молодой парень, и предложу, уверенно выдал старик, сначала мы устроим засаду и убьем чудовище, и тогда с его воинов тут же спадет морок и они присоединятся к нам, а потом мы вместе с ними и кучей антимагических патронов пойдем убивать остальных аристократов. После вызовем главных из двух великих огненных кланов на переговоры и расстреляем их. Да, да, послышалось несколько выкриков из толпы, что за бред, Шрок, ты пьяный, что ли, что за чушь ты несешь, даром, что бывший учитель словесности, ведь ты и сам прекрасно знаешь, что на переговоры с представителями великих кланов нам не дадут пронести огнестрел, а если мы убьем Леонида Сидора, то его бойцы и мокрого места от нас не оставят, обескураженно вознегодовал Грох. Это ты несешь бред, ты трус, ты боишься умереть за правое дело, и поэтому уже продался чужеземному аристократу, чтобы спасти свою шкуру, ты предал наши принципы, все, во что мы верим, все, чем мы живем и дышим, а теперь предлагаешь нам сделать то же самое, вызверился на него старик. Тут мнения присутствующих разделились и все принялись спорить друг с другом, кто-то поддерживал Гроха, а кто-то, старика. В трактире поднялся громкий гул голосов, а двое мятежников, готовые драться, уже вцепились друг другу в грудки, и тут Грох окончательно убедился в том, что у его группы единомышленников не получится договориться между собой, и поэтому вскоре всех их ожидает смерть, или от руки бойцов Сидора, или их казнят великие огненные кланы. Пока мятежники спорили и выясняли отношения, через зал трактира, пропихиваясь сквозь толпу, проходила подавальщица, с усталым лицом и подносом в руках. Она ненадолго прикоснулась плечом к спине старика Шрока и направилась дальше. Старик вдруг замер с выпученными глазами и раскрытым ртом, а после он прижал ладонь к груди, откуда толчками стала вытекать кровь. Шрок упал на пол, под ноги мятежников и начал корчиться в предсмертных судорогах. А подавальщица зашла в кладовку, откуда через минуту вышел чумазый паренек, в лохмотьях. Выйдя из трактира пьяный сапожник, парень со всех ног побежал в соседний район, где в трактире «Веселый кабанчик» проходило собрание другой антимагической организации, Леонид Сидора. Ранним утром я завтракал со своими ближниками и главами родов, когда к нам в шатер зашел Рук. Вид у старика был довольно-таки уставший, и это при том, что его голова, и соответственно лицо, представляли собой сложенные щупальца, покрытые псевдоплотью. О, здорово, Рук, присаживайся скорее. Ну что, как все прошло, нетерпеливо поинтересовался я. Суетно очень, устало выдохнул Рук, но, в целом, неплохо. Практически все мятежники уже устали от этой войны. Они понимают, что само восстание, можно сказать, уже закончено, что уничтожить все великие кланы в итоге им не удалось, и что добраться до двух оставшихся, они уже никак не смогут, а также то, что вскоре два великих клана огневиков наведут порядок в городе, а после возьмутся за бунтовщиков, и единственный их шанс на спасение – согласиться на наши условия. «Отлично!» – радостно воскликнул Зарик, а главы родов Нира, Валиф и Тарлани стали с непониманием переглядываться друг с другом. Но, добавил Рук, были и те, кто наотрез отказывался с нами сотрудничать и даже предлагал на нас напасть, убить островного монстра и каким-то образом отобрать антимагические патроны. Этим разумным не нужны ни мир, ни даже собственной жизни. Они готовы были умереть, лишь бы прихватить с собой побольше аристократов. «Были», — уточнил я. «Да, были», — согласно кивнул Рук. «Этой ночью почти все они погибли при весьма странных обстоятельствах. Бывает», — с бесстрастным лицом пожал он плечами. «Ага, бывает», — протянул я. «Спасибо тебе, Рук, ты нас сильно выручил». «Не стоит благодарности», — тяжело выдохнул Рук. «Только вот что, Ля, с тех пор, как я с тобой связался, я уже стольких убил, сколько раньше не убивал и за сотни лет. Я все понимаю, Рук, и прости меня, пожалуйста, за эти просьбы», — виновато произнес я. «Но сейчас счет идет на часы, и у нас совсем нет времени на объяснения и уговоры. Не убей ты сегодня этих упертых анархистов, то уже через несколько дней жертв среди наших воинов, тех же мятежников и обычных граждан было бы в разы больше. Поэтому нам приходится, так сказать, обходиться малой кровью. А лучшего исполнителя для этой задачи, чем ты, у нас, к сожалению, нет», — развел я руками. «Да я не то чтобы жаловался на тяжелую работу. Просто я теперь боюсь сорваться», — грустно проговорил он. После его слов мне стало еще больше стыдно. «Не так давно, пока я восстанавливался, я попросил Сергуса осмотреть Рука и выяснить, он является высшим вампиром, который завязал с кровью, или все-таки человеком, который получил набор способностей высшего вампира. К огромному разочарованию Рука, он оказался высшим вампиром, который почему-то перестал нуждаться в крови разумных. Сергус объяснил это тем, что однажды, по какой-то причине, высший вампир, как бы, перешел на новую ступень эволюции, и при этом он каким-то образом стал адекватным вегетарианцем, то есть Руком. Но это не значит, что если любого высшего вампира каждый день до отвала кормить свежей кровью, то он когда-нибудь станет подобным Руку. Нет, тут, скорее всего, сыграло множество невероятных факторов, и Рук, наверное, один такой во всем мире. А теперь, узнав о своей сути, Рук боится, что может сорваться, часто пуская кровь разумным, нечаянно немного ее выпить, а после потерять свою адекватность и думать лишь о жажде крови, о том, кого бы еще осушить. «Я так и не понял», — нахмурился Зарик, глядя на Рука. «Чего нам сегодня ждать от мятежников? Сколько антимагических организаций в итоге собрались перейти на нашу сторону?» «Все, кроме одной», — задумчиво проговорил Рук. «Дикие бараны в полном составе еще вчера покинули Вардхолл и направились куда-то в сторону Великой Стены Предков. Это все, что мне удалось о них выяснить. На то они и бараны. Потому что упертые», — буркнул я. «Ладно», — хлопнул я в ладоши, привлекая внимание. «Хрен с ним, с этими баранами. Потом разберемся. А сейчас давайте еще раз быстренько пробежимся по плану. И начнем с, так сказать, я, конечно же, извиняюсь, что отвлекаю», — протянул Сарип. «Но, уважаемый», — посмотрел он на Урука, — «а вы вообще, кто?» Я тяжело вздохнул и принялся рассказывать моим соклановцам о необычной личности Рука. После короткого совещания, мы вышли из шатра, и тут шестеренки нашего хитроумного плана завертелись с большой скоростью. В полдень мы собрались с главами антимагических организаций, и они поведали то, что мы уже и так знали благодаря способностям Рука, а именно о том, что все они согласны идти под мою руку. Обговорив некоторые моменты с мятежниками, мы все вместе сразу же принялись наводить порядок в ближайших районах. Не было ни героических сражений, ни эпичных битв, а выглядело все так, как будто вооруженные воины регулярной армии, части из которых к тому же были верховыми, выгоняли с улиц города шайки бомжей. Да их даже и гнать-то не особо было нужно. Слухи о том, что война закончилась и теперь великий клан Сидора взялся за наведение порядка во всем Вардхолле, на несколько километров опережали наше войско, и когда бойцы приходили на грязные, загаженные улицы, то их встречали только, слегка помятые и избитые, местные жители, которые тут же начинали жаловаться на вторженцев из дна. Некоторые из этих вторженцев считали себя самыми умными и, помывшись и переодевшись в хорошую одежду, встречали наших бойцов, выдавая себя за хозяев местных домов. Но таких умников сразу же сдавали соседи, после чего воины казнили их на месте. Помимо зачистки улицы Татребья, еще мы приказывали всем госслужащим, стражникам, чиновникам, врачам, дворникам, выйти на работу и приступить к своим обязанностям, при этом обещая платить им зарплату со своей казны. Стремительная зачистка продолжалась 3 дня, за которые горожане успели смириться с мыслью, что в Вардхолле теперь правит великий клан Сидора. Ну и еще 2 великих огненных клана, которые почему-то сидят в своих имениях и ничего не делают. Само собой, вскоре информация о нашей бурной деятельности дошла до кланов Раки и Агус, и в полдень четвертых суток возле поместья Раки, со стороны поместья Агус, был воткнут в землю белый флаг, который, как и на земле, являлся знаком перемирия или предложения переговоров. А после такой же флаг установили у себя и клан Агус. Ближе к вечеру с обоих имений вывалило множество воинов и магов, которые распределились по широкой территории, беря под контроль выжженный участок местности между поместьями великих кланов. А потом двое мужчин, главы кланов Раки и Агус, размеренной походкой пошли навстречу друг другу, собираясь встретиться на середине. Глава 17. Когда расстояние между главами кланов сократилось до десятка шагов, я выскочил перед ними из земли, как чертик из табакерки, и, размахивая белым платком, прокричал: «Переговоры, переговоры, это не нападение, я пришел с мирными целями». Как только я вылез из земли, оба мага тут же встали в боевую стойку и приготовились ударить заклинанием, хотя при этом их лица и чувства не выказывали особого удивления. Скорее всего, они ждали чего-нибудь эдакого, знали о моих способностях и предполагали, что я могу внезапно объявиться на их встрече. А когда они услышали, что я им вещаю, то тут же выпрямились, переглянулись и, кивнув друг другу, направились в мою сторону. «Я так понимаю, вы и есть тот самый Леонид Сидора, глава якобы великого клана Сидора?» Приблизившись ко мне, с долей ехидства поинтересовался Марк, глава клана Раки. На вид, по земным меркам, ему было лет 50. Это был худой высокий брюнет, с вытянутым лицом, орлиным носом и твердым взглядом. И в целом выглядел он, скорее как благородный и бесхитростный служака, чем как матерый подлый интриган, который умудрился с помощью прикормленных мятежников уничтожить аж два великих клана. «Да, это я, глава, можно сказать, величайшего клана Сидора», — с вызовом проговорил я. «Ну и что нам сейчас мешает спалить тебя заживо?» — хмуро спросил Хотор, глава клана Агус. Хотор же, наоборот, был низковатым, широкоплечим, седым мужичком пожилого возраста, с короткой бородой. Эдакая улучшенная подкачанная версия Санта-Клауса. «Вы не успеете, я быстрее закопаю вас». «Так же, заживо», — пробасил я. «Да ну», — хищно оскалился Хотор и тут же по шею ушел в землю. «Это не нападение», — воскликнул я, выставив руки перед собой. «Это всего лишь демонстрация моих возможностей. Я магией выпихнул из земли злющего как тысячу чертей Хотора, и пока он отряхивался, я спокойным тоном произнес: таким же образом я без особого труда могу похоронить обе ваши армии, и ваших магов не спасут их покровы», — преувеличил я свои возможности. «Да, а почему же ты тогда еще не сделал этого?» — недоверчиво поинтересовался Марк. «Да до хера причин, мужик», — пронеслось усталое в голове. «В этом восстании так уже погибло очень много разумных, и я считаю, что хватит жертв», — грустным тоном сказал я. «Да, жертв действительно очень много. Мы тоже многих потеряли», — задумчиво произнес Хотор. «Я вот, например, потерял свою любимую внучку», — посмотрел он на меня пристальным взглядом. «Зачем ты ее убил?» «Блин, все-таки Зарик был прав, и Хотор уже в курсе», — расстроенно подумал я. «Шла война, она напала первая», — пожал я плечами. «Она ударила по каким-то наемникам», — сквозь зубы зло процедил он. «По моим наемникам, по моему войску». «А я в этот момент стоял в нескольких сотнях метров от удара заклинания», — твердо сказал я, при этом удивляясь его осведомленности. «И это все?» — вмешался в нашу перепалку Марк. «Ты не намереваешься стать единственным правителем Вардхола только потому, что больше не хочешь жертв? Что-то мне не верится в такое милосердие». «Нет», — устало выдохнул я. «Но чтобы вы полностью осознали мои мотивы, уважаемые главы великих кланов, позвольте я открою вам глаза на некоторые глобальные моменты, только попрошу меня выслушать внимательно и не перебивать», — серьезным тоном пробасил я. Мужчины, о чем-то размышляя, несколько секунд смотрели друг другу в глаза, как будто бы общались ментально, а после Марк слегка кивнул Хотору и произнес: «Ну давай, мы слушаем. И о чем же таком глобальном ты хочешь нам рассказать, чего мы еще не знаем?» — с долей ехидства проговорил он, но при этом я почувствовал слабые отголоски его сильного напряжения. И я начал. Свою речь я заранее отрепетировал на Зарике, который неплохо изображал обоих этих типов и постоянно пытался поймать меня на лжи или вывести из себя. Рассказав о другом материке, на юге, на котором располагаются три могущественные империи, и о Гоне, который там до сих пор продолжается. Я перешел к подробному описанию империи Арон и Архил и их нелегких взаимоотношений. При этом, когда я рассказывал про империю Птерианцев, я немного преувеличивал, а точнее привирал, о том, что у них, возможно, до нынешних времен сохранились исправные летательные аппараты, артиллерия, беспилотники, танки и другое высокотехнологичное оружие. Я щедро пользовался земными знаниями, в том числе из фантастики, и объяснял высокоранговым магам, что их заклинания попросту не смогут достать летающую машину, которая будет находиться на высоте более 3 километров. А вот она, в свою очередь, сможет накрыть Вардхолл ковровой бомбардировкой. И это уже не говоря о лазерном и плазменном оружии, а также умных ядерных ракетах. Мое повествование было чем-то похоже на одно из телешоу, типа необъяснимо, но факт, где на пшеничном поле, после выкрутасов пьяного тракториста Петровича, ведущий с честным лицом делает предположение о том, что, скорее всего, эти круги оставил космический корабль пришельцев. И возможно, они уже давно следят за нашей планетой, а вероятнее всего, а ужас, они уже давно живут среди нас. Во время своего рассказа, делая столь фантастические предположения, я изо всех сил старался сам в них поверить, чтобы быть максимально искренним, отчего на миг мне даже самому стало не по себе, когда я представил ракетный удар по моему герцогству. А вот пользоваться своим навыком внушения я не стал, так как в сенсорном зрении видел, что у каждого из магов при себе есть какие-то артефакты, возможно, ментальные, по которым они смогут определить мое воздействие. По мере моего повествования, я видел, как главы великих кланов все больше и больше охреневали от услышанного, хотя при этом очень старались не подавать виду. И тут я перешел к материку Кути, что, мол, мы уже на нем очистили от твари огромную территорию и стали ее понемногу осваивать, чтобы в случае, если ящер-людоеды перейдут к активным действиям, нам было куда переселиться со своей империи. Глава 18. Мне как-то докладывали, что искателями на материке были замечены какие-то воины в металлических доспехах, верхом на больших ящерах. Но тогда я решил, что этим простолюдинам просто что-то привиделось по пьяни. А выходит, что вон оно как, ошарашенно проговорил Хотор. Да, кивнул я, это Орден Чистоты. Его бойцы никому не подчиняются, кроме своих высших магистров, а те, в свою очередь, только заветом чистого. Цель этого ордена – очистить весь мир от тварей. И они – достаточно мощная организация. Настолько, что далеко не каждый имперский магический род осмеливается им перечить. А вот лично я и мой род с ними плотно сотрудничаем. И это именно Орден Чистоты помог нам очистить от тварей столь огромную территорию материка, пояснил я, и заодно намекнул, что им бы тоже следовало дружить со служителями чистого, а то мало ли, вдруг эти придурочные, первые после создателя миров, начнут как-нибудь прессовать орден и доказывать, что они тут самые крутые, или, вообще, додумаются на них напасть, и тогда у нас опять будут большие проблемы, придется вновь выбирать сторону одних и воевать с другими, да это какой-то бред, вдруг вспылил Марк, и что, ты думаешь, мы поверим в эти сказки какие еще? К сургам, ящеры-людоеды, летающие машины, три империи, орден – это полнейшая чушь. Если бы недалеко от Вардхолла все эти тысячи лет действительно существовали три огромные империи, то нам об этом было бы уже давно известно. И как бы вы это выяснили, позвольте поинтересоваться, спросил я, с ехидной ухмылкой. Ведь с тех пор, как вы освоили мореходство, вы не заходили далеко на юг, и не только на юг, но и в другие стороны света вы тоже далеко не отплывали от Вардхолла, потому что опасались куков, перов и других магических существ. У вас ведь, по сути, на карте лишь маленькое пятно исследованных вод, а весь остальной мир для вас является белым неизвестным полотном. Вы изолированы тварями, на суши, и магическими существами, в море. У нас же на материке похожая ситуация. Все три империи окружены магическим лесом, в котором уже тысячи лет живут и плодятся твари и магические существа, и глубоко забираться в этот лес, смерти подобно. И каким же тогда образом вы к нам попали, скептически спросил Марк. Вот не поверите, покачал я головой, практически случайно. Обнаружили проход, пошли по нему в поисках чего-нибудь интересного, и вдруг увидели море, а столько воды в одном месте до нас еще не видел ни один имперец. После мы приплыли на материк Кути, а потом из-за череды событий оказались здесь, в Вардхале. А что вас связывало с кланом Нира? Задумчиво поинтересовался Хотор. Это, хмуро протянул я и вкратце поведал им грустную историю. О том, как меня, всего из себя честного и благородного, король дикарей Кути попросил отыскать его дочь, увезенную искателями в рабство. А когда, в ее поисках, я добрался до полуострова Вардхол, то тут случайно связался с кланом Нира, чей подлый глава, шантажом и обманом, заставил меня поучаствовать в смертельно опасной экспедиции. В этой экспедиции я почти в одиночку героически одолел чудовище острова Арвентус, но чтобы выжить, мне пришлось приживить его элит. После чего я и получил такую вот внешность. А подлый старикан, крон Нира, в награду за мою доблесть, отправил меня на территорию твари, чтобы я там, в одном из древних городов, добыл для него книгу по основам заклинаний. А в то время, пока я чудом выживал на землях, где обитают твари и мощнейшие магические звери, мои родные узнали о моих проблемах с кланом Нира и выслали мне на помощь наших родовых воинов и вассалов, которые впоследствии продали антимагические патроны медным черепахам, врагам клана Нира, ну и еще некоторым другим организациям и островитянам, чтобы, во время беспорядков, устроенных ими, у черепах было больше шансов отомстить подлым Нира. В итоге произошло восстание, в котором мы виноваты лишь отчасти. Я решил, что буду с ними максимально откровенен, ибо они, наверное, и так уже в курсе этих событий. Ну, или скоро все равно о них узнают. А если я сейчас стану врать и юлить, то не добьюсь нужного результата от этих переговоров. И пусть после моего рассказа в их глазах я буду выглядеть наивным дурачком, зато честным и справедливым, ибо с такими проще иметь дело, их легче обмануть и таких меньше опасаются. Глава 19. После моих слов главы кланов о чем-то крепко задумались, и все равно, задумчиво проговорил Хотор, ты же не рассчитывал на то, что мы поверим тебе на слово, где доказательства твоих слов? Это, махнул я рукой, сейчас поясню, я предложил главам великих кланов, как мы и планировали с ближниками, чтобы каждый из них выделил по одному своему доверенному представителю, которых мы свозим на экскурсию в Империю Арон, где они все увидят своими глазами, пощупают, понюхают, а вернувшись в Вардхол, расскажут об увиденном. Даже так, хмуро буркнул Марк, а если наши представители не вернутся, уточнил Хотор, ну что ж, какой тогда может быть разговор, развел я руками, это будет означать, что я лжец, и все, что я здесь наговорил, является вымыслом. Понятно, задумчиво огладил бороду Хотор, и оба мужчины вновь погрузились в свои размышления. Так а что в итоге, тебе удалось добыть эту книгу, по основам заклинаний, как бы невзначай поинтересовался Хотор. Да, кивнул я, хоть и сделать это было очень уж непросто, печально покачал я головой, я бы сказал, архисложно. Я вкратце поведал им о том, какие монстры там обитают, как мне, только благодаря моим редким способностям и великому чуду, удалось добраться до древнего города, Даргона, где я нашел артефактный сундук с книгами. Забрав из него только книгу по основам заклинаний, я оставил все остальное, по естественным причинам, ибо тяжело и неудобно, а после поспешил в обратный путь. Закончил я тем, что ни за какие коврижки больше не вернусь в то жуткое место, это на тот случай, чтобы у них даже мысли не возникло, как-нибудь заставить меня вновь посетить города их предков, а добытую с таким трудом книгу я безвозмездно готов передать своим коллегам, соправителям Вардхола. Само собой, если мы договоримся, добавил я с намеком. Да-да, это будет хорошо, очень хорошо, покивал своим мыслям Хотор. Тут наконец-то из крайне задумчивого состояния вышел Марк. А если мы вас всех убьем, экспрессивно воскликнул он. Ну здрасте, бля, приехали. И херли надо было так долго думать, пронеслось ошарашенное в голове. Лично я против, буркнул я. А Марк продолжил свою мысль. Убьем тебя, всех твоих воинов и магов, всех, кто сейчас находится на материке, а после как-нибудь завалим этот проход в вашу империю. И тогда угроза для Вардхола пропадет сама собой, так как больше никто в этих империях не узнает о нашем существовании, договорил он и уставился на меня пристальным взглядом. Вот он о чем, дошло до меня, это типа проверка такая, начну я сейчас нервничать или нет, хех, ну тогда получи, фашист, гранату. Совершенно не так, с притворным сочувствием покачал я головой, даже если вы каким-то образом умудритесь уничтожить нас здесь, ткнул я пальцем вниз, перед собой, то там, кивнул я в сторону юга, Мои родственники в герцогстве Сидра и мои люди в столице империи через некоторое время забьют тревогу. Они расскажут о вашем существовании императору и другим аристократам, а после об этом прознают шпионы империи Птарианцев. И тогда, по тому же сценарию, летающие машины, ковровая бомбардировка, ракеты, ну и так далее. ХММ, зло ухмыльнулся Марк, значит, подстраховался, ну а как же, само собой, пожал я плечами, с вами, вартхальцами, по-другому никак, поймите, устало выдохнул я, вартхолл от империи Птарианцев расположен не на таком уж и большом расстоянии, сейчас, скорее всего, они о вас даже не догадываются, и это только потому, что раньше у них попросту не было причин заниматься разведкой ближайших территорий, но этот расклад не будет длиться вечно, рано или поздно они все равно обнаружат вартхолл, и без нашего участия, а для них вартхолл, это огромные охотничьи угодья, где отъедаются и накапливают жирок миллионы вкусных человечков и других разумных, схожих с людьми, как разные породы домашнего скота. Да, я согласен, люди и без всяких птарианцев неплохо уничтожают друг друга, но то люди. Одни перебили других, захватили их земли, нарожали там своих людей, а птарианцы – это совершенно чужеродная нам раса хищных разумных ящеров, у которых совершенно другие жизненные ценности – другая мораль, и к тому же у них есть доступ к высоким технологиям, поэтому мы с вами, здесь и сейчас, ткнул я пальцем вниз, не обсуждаем то, станет ли клан Сидра третьим великим кланом или не станет, нет, господа, сейчас решается судьба всего человечества, а именно то, кому в будущем будет принадлежать планета Архан, людям или ящерам, не слишком ли громкие слова, Леонид? Скептично выгнул бровь Марк, ведь если эти птарианцы такие могущественные, то почему же они тогда до сих пор еще не захватили вашу империю? Да потому что ящерам наиболее выгоден именно такой расклад. Империя Арон находится между ними и гоном тварей. Соответственно, каждые 10 лет люди, сражаясь с тварями, теряют тысячи своих бойцов, в то время как птарианцы – ни одного, ибо, стараниями людей, твари до Империи Архил попросту не успевают добежать, а еще птарианцы на границе с Империей Арон, в постоянных стычках с людьми, поддерживают боеготовность своей армии двуногих ящеров. Я точно не знаю, но эти особи для их элиты являются чем-то наподобие слуг, простолюдинов или рабов. То есть даже в этом случае истинные представители их расы остаются в безопасности. Зато эти двуногие слуги постоянно приносят им с поля боя свежую человеченку. Также у птарианцев до нашего времени сохранились высокотехнологичные устройства, которые они могут установить в мозг любого человека. С помощью этих устройств ящеры каким-то образом видят и слышат все, что видит и слышит этот человек. Об этом мне точно известно, так как я своими глазами видел вскрытую черепную коробку одного бедолаги, чей мозг, словно паутина, окутывали тоненькие серые нити искусственного происхождения. И я не удивлюсь, если окажется, что птарианцы знают наперечет всех имперских высокоранговых магов, а также то, где они находятся в данный момент и не собираются ли они, случайно, к границе, чтобы ударить там магией по позициям ящеров. Поэтому у Империи Арон против птарианцев нет никаких шансов, и существовать она будет лишь до тех пор, пока это выгодно ящерам. Но, поднял я вверх указательный палец, если учитывать, что ящеры о вас не знают, не знают о сотнях тысяч высокоранговых воинов, с различными умениями, о десятках высокоранговых магов, способных зашвырнуть аж на 2 километра свои высокоуровневые заклинания, то впервые у человечества может появиться шанс. Шанс не просто выжить и сохранить свободу, но и стать доминирующей расой на этой планете. Вот истинная причина того, почему я не собираюсь сражаться с вами до победного конца, при этом теряя своих бойцов и убивая ваших. Потому что таким образом мы еще больше ослабим все человечество, в целом. А я не хочу, чтобы в будущем мои потомки жили в загонах для скотины. Понятно, ошеломленно протянул Хотор. Но как ты собираешься стать соправителем Вартхола, при этом являясь гражданином другого государства? Причем ты не какой-нибудь обычный имперец, а целый герцог. Считай, тот же соправитель. И выходит, что действовать и принимать решения ты будешь в угоду своего герцогства, своей родины, в убыток всему Вартхолу. Я уже не говорю о торговле, но как же стратегические данные? Ведь в случае войны между Империей и Вартхолом ты станешь даже не вражеским шпионом, а целым вражеским командующим, который будет в точности знать о всех наших слабых местах, развел он руками. «Очень просто», — отмахнулся я. «В первую очередь я буду соправителем Вартхала, а герцогство Сидра, самое большое по территории населению герцогства империи, станет анклавом Вартхала, так как это логично, ибо в случае полномасштабной войны с птерианцами именно здесь будет тыл человечества. Никто в империи Арон не должен узнать про эти заселенные земли, чтобы информация не попала к шпионам птерианцев. Поэтому, само собой, я и мои люди никаких стратегических данных посторонним передавать не собираемся. Зато мы станем собирать информацию о действиях птерианцев и настроениях имперской аристократии, а после делиться ей с вами. Ввиду этого ни о какой войне между Вартхалом и империей не может быть и речи. С торговлей тоже не будет проблем, так как мне одинаково выгодно, чтобы богатели и Вартхол, и мое герцогство. Поэтому иметь меня в соправителях Вартхала – это для вас со всех сторон очень выгодное предложение», — закончил я с хищной улыбкой, которую от моих собеседников скрывала полумаска древних. А тем временем главы великих кланов снова погрузились в глубокие раздумья, переваривая столь глобальную информацию. «В общем, так, великий клан Нагус согласен с тем, чтобы официально присвоить клану Сидора звание Великий, а Леонида Сидора сделать полноправным соправителем Вартхала», — произнес Хотор столь безразличным тоном, как будто бы одобрил меню на ужин. «Также я клянусь честью своего рода, что не буду тебе мстить за смерть внучки, и прослежу за тем, чтобы этого не делали остальные члены клана Агус. И в общем у клана Агус больше нет претензий к клану Сидора», глядя мне в глаза, добавил он. А я в этой фразе прочитал между строк, что, мол, это все только ради благополучия моего клана, а так за внучку я бы тебя на куски разорвал. Да, с сарказмом подумал я. Претензий нет, но лучшими друзьями нам уж точно не стать, а в качестве представителя клана Агус, продолжил он, с вами в империю отправлюсь я, а вместо себя оставишь своего сына, задумчиво поинтересовался Марк. Да, кивнул Хотор, уж очень хочется самому во всем убедиться, посмотреть, как там живут на юге и что из себя представляют эти разумные ящеры, а то вдруг Леонид в силу юного возраста немного преувеличил действительность, посмотрев на меня. Добавил он с долей ехидства. «Ой, да пожалуйста», — пронеслось веселое в голове, — «как будто ты пойдешь к птерианцам с проверкой, мол, а ну-ка показывайте, где у вас тут беспилотники». «Понятно», — протянул Марк, а после официальным тоном произнес. «Великий клан Ракии также согласен с тем, чтобы присвоить звание Великий клан Усидора, а Леонида Сидора сделать полноправным соправителем Вартхала, и мы тоже больше не имеем претензий к клану Сидора». Глава 20. После заявления главы клана Раки, Хотор удивленно и вопросительно посмотрел на него, на что Марк ответил: «А что, я тоже лично отправлюсь в империю, а вместо себя оставлю дочь. Мне тоже хочется во всем убедиться своими глазами, чтобы потом не ставить под сомнение слова кого-нибудь из своих потомков. Леонид», — взглянул он на меня тяжелым взглядом, — «ты должен понимать, мы знаем, что тебе сложно своей магией воздействовать даже на каменную поверхность, не говоря уже про дерево и металл. Также мы в курсе и о других твоих слабостях. Поэтому будь уверен, если твои слова не подтвердятся, или если мы с Хотором не вернемся в Вартхол в течение месяца после даты отплытия, то для начала наши кланы уничтожат всех, кто хоть как-то связан с тобой, в Вартхоле, а после пойдут искать ваши поселения на материке и архипелаге. И ты, со всеми своими способностями, никак не сможешь им помешать». «Понял», — согласно кивнул я. «Справедливо, и в этом плане мне как бы ни о чем беспокоиться. Конечно же, при условии, что в империи вы будете вести себя тихо и осторожно, а также следовать моим указаниям, не разговаривать с незнакомыми людьми, никак не выдавать себя, что вы из другого государства, и уж точно, ни при каких обстоятельствах ни в кого не бросать высокоуровневым заклинанием». «Да это-то понятно, не переживай», — отмахнулся Хотор. «Так, через сколько выдвигаемся? Через месяц, два, год? Учти, нам еще нужно разобраться с последствиями мятежа». «Ну-у-у», задумчиво протянул я. «В принципе, если завтра раздать всем указания, то, я думаю, уже послезавтра можно будет отправляться». «Послезавтра так быстро?» – удивился Хотор. «Ну да», – кивнул я. «А чего тянуть? Вы хотите вместо себя оставить своих детей, я своего соклановца. Вот пусть они во всем и разбираются. Пусть учатся быть главными, так сказать, в сложной ситуации, а не на всем готовом. Тогда сразу станет понятно, что это за человек и можно ли ему в дальнейшем доверять серьезные дела». «Да, какой-то смысл в этом все же есть», — задумчиво протянул Хотор. «Но мне почему-то кажется, что ты торопишься с отплытием по другой причине. К примеру, из-за каких-то проблем на родине?» Уставился он на меня вопросительным взглядом. «Да», кивнул я, «скрывать не буду, так и есть. Знаете, как оно бывает, когда лев долго отсутствует дома, на его территорию пытаются пролезть всякие шакалы, а меня не было дома уже практически целый год. Вот я и тороплюсь поскорее попасть домой, чтобы поставить на место этих наглых шакалов. А так как после нашего соглашения герцогство Сидора теперь в каком-то роде является анклавом Вардхала, то и в ваших интересах поторопиться, пока его не разорвали на куски соседние герцоги. Ибо будучи имперским герцогом, у меня больше возможности добывать столь необходимую нам информацию», — проговорил я с честным лицом, при этом сомневаясь, а не зря ли я им еще больше доверился. Львов в этом мире не водилось, поэтому в своей речи я заменил его на сорока, огромного полосатого волка, а вот хищники наподобие земных шакалов были, причем аж нескольких видов. Мужчины переглянулись, и Марк хмуро поинтересовался: «И чтобы разобраться с этими шакалами, тебе потребуется наша помощь?» «Нет-нет, что вы», — покачал я головой, — «с этим я и сам справлюсь, а вам, как я уже говорил, вообще не стоит пользоваться своими заклинаниями на территории империи».